«Но, твое величество, я не могу пойти против своих», – пробормотал трактирщик. Он еще не до конца понял, что предложил ему король, а именно, что его бизнес сохраняется и даже более того, становится относительно безопасным. Если не наглеть, Михаил уже слышал эту песню от Рангела Мирта и не верил в нее ни на грош. Он рассуждал логически. Пусть у преступников есть собственный кодекс поведения, но кто может поверить в то, что они ему всегда следуют? Зачем отказываться от соблюдения одних законов, если опутываешь себя другими? Человек, отринувший правила в угоду своей натуре, не сможет устоять перед соблазном приступать любые законы снова и снова, если это ему будет хорошо для него. По мнению Михаила, в уголовном мире нет и не может быть никакой романтики или чести, а есть лишь вопрос выгоды. Выгодно в настоящий момент соблюдать правила, они будут соблюдаться, если нет, то нет. Поэтому каждый преступник уязвим, если, конечно, он не идейный. Но кто видел идейных уголовников? Король не зря сделал подобное предложение трактирщику. Он отлично понимал, что полностью от преступности избавиться не удастся. Так пусть тогда уровень преступности будет маленьким, а карманный уголовный клан выполняет роль осведомителя обо всех по-настоящему опасных личностях. Вмешивать в это дело Камина король не хотел. У него должны быть альтернативные источники. Генерал в ближайшее время будет заниматься лишь арестами тех, на кого укажет владыка Ранига. «Ты уже пошел против одного», — заметил Михаил, — «против Кретента. Будь последователен и не вноси изменения в мои планы. Они предусматривают то, что ты будешь жив, здоров, окружен прежним почетом и уважением и полностью послушен моей воле». Голос короля был подчеркнуто спокоен. Он лишь выделил интонации и словосочетание «мои планы». Аунит не был трусом, но обладал богатым воображением. Перед его взором рисовались потрясающие картины, вдохновленные фразой короля о том, что жизнь бывает разной. Вот он, Аунитратин, уже который месяц висит привязанный к потолку, а проходящие мимо надсмотрщики лениво охаживают его плеткой. При этом специальный шип следит за тем, чтобы здоровью не был нанесен существенный ущерб, и жизнь Ратина длилась как можно дольше. Или всеми уважаемый трактирщик, закованный в кандалы, толкает тележку со щебенкой на одном из рудников, а приставленный к нему ишип, опять-таки, следит, чтобы это тянулось бесконечно. Аунит даже прикрыл глаза, чтобы избавиться от наваждений. Как бы там ни было, король освободился через полчаса. У него в руках был интересный список, а впереди – ужин с принцессой. Он специально не прибегал к прямому насилию в общении с трактирщиком. Лучше для всех, если бы тот согласился работать на корону более-менее добровольно. У Михаила вообще часто вертелась в голове фраза, которую один писатель-фантаст приписал Чингисхану. Насилие не решает ничего. Король вышел из кабинета и отправился в малый трапезный зал, где прежние владыки Ранига принимали пищу в кругу семьи или небольшого количества приглашенных лиц. Его отношение к Анелии нельзя было назвать сложным или двусмысленным. Он воспринимал ее как потрясающе привлекательную женщину, и весь его опыт утверждал, что такие женщины должны вести себя подобным образом, с некоторыми вариациями в зависимости от уровня интеллекта. За красоту приходится так или иначе платить. Конечно, мужчине, а форма оплаты может быть любой. В покоях императора Муканта было непривычно тихо. Не сновали туда-сюда высшие сановники, не прибегали курьеры с сообщениями, даже ишибы личной охраны не переговаривались между собой. Каждый из них делал вид, что занят выполнением непосредственных обязанностей и зорко взирал на неподвижные двери. Сам император сидел на одном из своих роскошных диванов. Он был тоже тих и недвижим. Но каждому из тех, кто его мало-мальски знал, при первом же взгляде на правителя Фигрида становилось понятно, что это впечатление обманчиво. Мукант выглядел тихим, а на самом деле просто оцепенел от охватившей его ярости. Пока что он не давал ей выход, не теряя надежды на то, что найдутся истинные виновники, но все понимали, что терпения надолго не хватит. Поэтому ишибы, служащие императору, очень торопились пролить хоть какой-то свет на происходящее и не спешили попадаться ему на глаза. А ведь, казалось бы, в последние дни ничего не предвещало такой развязки. Недавно прибыл гонец из Ранига, доставивший сообщение от местного короля с просьбой о переговорах. Следом за ним объявился советник Шенкер. Он был в очень плохом состоянии и привез новости, которые Муканту уже были в общем-то известны из письма Нирмана. Император как раз обдумывал сложившееся положение, пытаясь найти идеальное решение, как вдруг поступила еще одна новость, совершенно не связанная с Ранигом. Она была возмутительной. Неизвестные, руководствуясь недавно появившимися дурацкими слухами о том, что в комнатах Зерины, старой кормилицы императора, находится его тайник, устроили там форменный обыск. Они переворошили все, а затем, когда Зерина вернулась к себе, напали на нее сзади и едва не убили. Причем это все произошло во дворце недалеко от покоев самого императора. Муканг даже сначала не поверил своим ушам, когда ему сообщили о произошедшем. Случившееся не укладывалось у него в голове. Причем, мысль, что столь наглые действия были предприняты среди бела дня в самом центре империи и являются прямым вызовом существующему порядку и императорской власти, быстро сменились другими мыслями. О том, что это не только вызов его власти, но и личное оскорбление. Когда Муканг только появился на свет, Зерина была уже рядом. Он подрастал, учился ходить, а она находилась с ним неотлучно. Даже в отроческие годы служанка-рабыня не оставляла его ни на день. Будущий император занимался с ишибами и воинами, принимал участие в заседаниях советов, встречался с разными людьми, но Зерина всегда заботилась о нем. Он ее видел чаще, чем собственных родителей или любого из учителей. Изо дня в день, из года в год до самой его женитьбы старая служанка рано утром входила в его спальню, либо чтобы разбудить его, либо чтобы привести комнату в порядок. Это было незыблемой традицией. Если Муканг проводил ночь в другом месте, то, возвращаясь во дворец, неизменно замечал недовольно поджатые губы Зерины. Она не одобряла его беспорядочных связей с женщинами и, когда они оставались наедине, все время ворчала, что кое-кому пора бы уже жениться. Император безропотно выслушивал упреки, ему даже в голову не приходила мысль, что старая кормилица не имеет права на них. Имеет. По этой самой причине, из-за старой служанки, он никогда не приводил в свою спальню женщин на одну ночь. Ему не хотелось огорчать Зерину. Муканг как-то даже пообещал ей, что лишь его жена войдет в эту комнату, и сдержал это обещание. Ни один из придворных, даже самых высокопоставленных, никогда не покушался на вотчину Зерины и ее влияние на императора, большее, чем влияние самой императрицы. Им это делать не позволяло чувство самосохранения. Муканг мог свысока взирать даже на самую агрессивную интригу, ведущуюся под боком, мог жестоко карать провинившихся или проигравших, но стоило старой служанке сказать о ком-то, что тот вообще-то милый мальчик и обязательно изменится в лучшую сторону, как император заменял суровое наказание на более мягкое. Никто из придворных не хотел, чтобы Зерина произнесла о нем другие слова или промолчала. Напротив, все задабривали старую служанку как только могли. Когда она оказывалась рядом, придворные превращались в олицетворение вежливости и высокой морали. Каждый из них в глубине души надеялся, что если на него падет немилость императора, то Зерина заступится. Существование старой служанки было выгодно всем так же, как запасной страхующий канат выгоден скалолазу. Поэтому сначала никого не подозревали. Конечно, могло найтись немало любопытных и отчаянных голов, готовых незаметно проверить, существует ли тайник императора на самом деле, но чтобы при этом все переворошить и напасть на служанку, нет. Ни один придворный в здравом уме на такое бы не пошел, но подозреваемые были нужны, просто необходимы. Поэтому ишибы охраны и приглашенные великие ишибы раз за разом осматривали место происшествия. Все сходились во мнении, что поработал мастер. Только настоящий специалист мог так виртуозно скрыть свою ти. Следов не было, никаких. Но похвалы неизвестному мастеру не устраивали императора. Муканту очень хотелось выразить ему лично свое восхищение. Даже тот факт, что такой специалист не попытался избежать разгрома, говорил лишь о презрении злоумышленника к императорским ишибам. Наглость такого уровня не должна оставаться безнаказанной. И ишибы искали. Еще и еще. Пока наконец не нашли. Тенирит, начальник охраны императора, вошел к своему господину через несколько часов после начала поисков. Его руки были вытянуты вперед, и на них покоилась шелковая подушечка, сверху закрытая небольшим стеклом. Весь вид ишиба выражал торжественность, а на лице было написано нескрываемое облегчение. «Твое величество», — доложил он, — «мы нашли». «Что нашли?» — тихо спросил император, не сводя глаз с подушечки. «Следы, твое величество, вот эти ворсины, они приведут нас к преступнику». При этих словах Муканг привстал с дивана и подошел к ишибу, а затем посмотрел на то, что лежит под стеклом. «Там ведь ничего нет, хотя вижу несколько маленьких нитей. Это все, что вы нашли?» «Да, твое величество, и как это нам пригодится. Великий Ишипотиард сказал, что эта ткань редка, твое величество. Ее изготавливают на севере у Ларата. К тому же ворсины указывают на очень странный окрас ткани, фиолетово-красный. Не думаю, что много людей в Иендерте носит такой халат или камзол. Скорее, халат, потому что преступник, Ишип. Зная это, мы найдем его очень быстро. Хаем, скептически пробурчал император. Как получилось, что столь приметно одетый человек проник в покой Зерины незамеченным? Возможно, он был в плаще, твое величество. Во время поиска несуществующего тайника, плащ распахнулся и Ишип слегка зацепился халатом за ножку кровати. Там была маленькая трещина, которая удержала несколько ворсин. Мы с трудом их нашли. Постой-ка, спохватился Мукант. Ты сказал, что ткань произведена в Уларате. Именно так, твое величество. Великий Ишипотиард не может ошибаться. Все знают его репутацию. И что, этот наглец может быть оттуда? Возможно, твое величество, но точно мы узнаем лишь тогда, когда установим его личность. Уларатские, вскричал император. На этот раз они зашли слишком далеко. Напрасно я их терпел столько времени. Давно пора было расправиться с ними. Если это они, твое величество, то полностью согласен, поклонился Тенгирит. Нам сначала нужно узнать, кто владелец халата. Начальник охраны императора и не подозревал, что даже если он не приложит никаких усилий к тому, чтобы выяснить личность преступника, то все равно получит эту информацию. Уж об этом Ишип Яшт позаботится. Как он позаботился о том, чтобы владелец халата Уларатский Ишип-шпион, въехавший в Фигрид под видом целителя, уже ничего никому не смог рассказать. Глава 12. Пожар. В мире нет ничего красивее огня. Слова рыникского крестьянина во время пожара в доме помещика. «Тихая ночь, твое величество», — сказал Тунрат, стоящий на площади дворца рядом со своим королем. Михаил оглянулся. Темно-синее звездное небо без единого облачка было так прекрасно, что человек с поэтическим даром испытывал бы трудности, если бы захотел оторваться от его лицезрения. Оно поражало своей глубиной, притягивало взор, завораживало, вдохновляло и тревожило. К счастью, король не обладал поэтическим даром, но даже в его рациональной душе шевельнулось какое-то романтическое чувство. Чувство сопричастности к природе и мирно дремлющему Парму. Ему было приятно сознавать, что город тих и спокоен, горят одинокие огоньки, безмятежно спят подданные, стрекочут сверчки, бесшумно летают небольшие ночные птицы, а в левом крыле дворца покоятся готовые к использованию заряженные гранаты. «Красота! Начинайте!» – произнес король и взмахнул рукой. Он точно знал, что все на свете может быть улучшено. Даже эта прекрасная ночь, небольшое оживление ей точно не помешает. Повинуясь команде, великий Ишипинер, стоящий ближе всех к стене дворца, сделал две вещи. Во-первых, убедился, что его защита находится на самом высоком уровне из доступных ему, а во-вторых, щупом активировал гранаты. И действительно, это сразу же вызвало некоторое оживление. Раньше находящихся рядом с королем Ишибов, раньше звуков тревоги, издаваемых армейскими горнами, раньше криков обывателей оживился дворец, а точнее, его левая половина. Здание вздрогнуло, казалось, даже немного расширилось, а потом сложилось как карточный домик. Еще не успел последний камень занять новое положение, как Михаил вытянул руку вперед. «Все туда, поджигайте!» И шибы личной охраны короля устремились к разрушенной половине дворца. Йенер, все еще находящийся ближе всех к месту взрыва, первым создал стену огня и двинул ее на обломки стен. Ночь окрасилась оранжево-красными бликами. Остатки дворца постепенно охватывало пламя. Гирун Пилан, посол Фигрида в Раниге, обычно спал очень чутко. Но на этот раз он проснулся лишь тогда, когда слуга со светильником пришел его будить. Гирун открыл глаза как раз в тот момент, чтобы увидеть, как губы слуги разжимаются, и он шепчет: «Господин, просыпайтесь, в Парме что-то происходит». Посол резво соскочил с кровати. Он не страдал леностью. Если что-то случилось на вверенной ему территории, то об этом нужно узнать как можно скорее. Быстро одевшись, он выбежал из дома. Его особняк находился недалеко от дворца, поэтому мелькающие там сполохи были отчетливо видны. Гирун устремился туда. Полы его халата развивались от быстрого бега. Погода была безветренной. Достигнув ажурной решетки, отделяющей территорию дворца от остального города, Пилан в ужасе застыл. Открывшееся зрелище потрясало. Королевский дворец полыхал огнем. Пламя было настолько сильным, что посол Фигрида даже сначала не разглядел, что половина здания лежит в руинах. Мимо Гируна пробегали какие-то люди. Часть из них была покрыта сажей. Особенно досталось королевским эшибам. Их синие халаты были разорваны и обуглены. Рядом с послом Фигрида остановился человек, одетый в нечто, свисающее ошметками. Его принадлежность можно было определить лишь по отдельным золотым нитям, светящимся в свете пламени. Человек озабоченно разглядывал свое одеяние, не обращая никакого внимания на стоящего рядом посла. «Что случилось?» – поинтересовался Гирун. «Отчего возник пожар?» Незнакомец с трудом оторвал взор от бывшего халата, бросил усталый взгляд на собеседника и, морщась, пояснил. «Нападение. Какие-то мерзавцы атаковали дворец. Очень много погибших. Король едва спасся. Кто? Кто напал?» – воскликнул посол, вмиг приходя в волнение. «Неизвестно. Несколько великих эшибов. Но сейчас не до этого. Нужно спасать раненых. Я вот тоже был ранен, но уже немного оклемался. Возвращаюсь». Потрепанный эшиб устремился обратно ко дворцу. В нем мало кто мог бы узнать Тунрата. Аб был скрыт, а лицо покрыто толстым слоем сажи. Посол медленно двинулся вслед за ним. Ему никто не препятствовал. Какие-то люди сновали туда-сюда. Мимо пробегали небольшие отряды солдат. Гирун был очень задумчив. Ему не понравилось то, что на дворец напали какие-то великие эшибы. Кто бы это мог быть? Совершенно точно не Фигрид, иначе бы посол знал об этом. Кмант, Тамол, исключено. После той трепки, которую задал им Нирман, они будут еще долго зализывать раны, дрожа над каждой завалящим эшибом, не говоря уже о великих. Кто же? Неужели? Но додумать ему не дали. Внезапно над ухом посла раздался истошный крик. Орала убили. Верховного эшиба убили. Вот эта новость, мелькнула мысль в голове у Гируна. Учитель Нирмана мертв? Кто же мог убить это чудовище? У кого хватило сил? Неужели? Но додумать снова не дали. Раздался крик с другой стороны. Он был еще громче первого. Принцесса пропала. Все на поиски ее высочества. Приказ короля. Новость ошарашила посла пуще прежнего. Если принцесса погибла, то получается совсем другой политический расклад. Это нужно немедленно уточнить. Гирун быстро бросился вперед, с трудом избегая столкновения с суетящимися людьми. Ему нужно было найти кого-то, кто мог бы в полной мере пролить свет на происходящее. Вот так, торопясь, посол Фигрида чуть было не проскочил мимо Нирмана, но вовремя остановился и развернулся к нему. Вид короля Раниго был ужасен. Растрепанные волосы, одежда, зияющая прорехами, сажа на лице и руках, все отражало длительную борьбу с огнем или некоторое время, проведенное перед зеркалом в поисках лучшего образа короля-погорельца. «Твое величество! Твое величество!» — воскликнул Гирун, простирая к владыке Раниго руки. «Что произошло, твое величество?» Король медленно повернулся к нему. Он казался печальным и полным величия. «А это ты, Гирун?» — произнес Михаил таким тоном, словно только что увидел посла Фигрида, а не знал еще 5 минут назад о том, что тот уже вышел из дома, а затем некоторое время наблюдал за его хаотичным приближением. «Похоже, что они убили Орала, и, возможно, Анелию. У нас огромные потери, но если принцесса не найдется, это будет большое горе для всех, а для меня особенно. Кто они, твое величество?» — встревоженно спросил Гирун. Его очень обеспокоил безжизненный голос короля. Опыт посла подсказывал, что владыки, а тем более великие эшибы, становятся опасны и непредсказуемы в депрессии. «Не знаю, Гирун. Хотелось бы верить, что Фигрид не имеет к этому никакого отношения. Похоже, что охотились за амулетным свитком. Твое величество!» — вскричал посол. «Фигрид тут совершенно ни при чем. Клянусь в этом чем угодно. Однако мы сумели уничтожить некоторых из них. Остальные скрылись. А свиток цел, твое величество?» — с возбуждением спросил Гирун. Этот вопрос его волновал в первую очередь. «Не знаю, не знаю», — покачал головой король. «Та часть здания, где он хранился, полностью разрушена. Свиток или украден, или, возможно, поврежден. Они слишком резво шли на прорыв. Твое величество!» Какой-то эшиб подскочил с докладом. О передвижении их остатков нападавших поступает противоречивая информация. Их видели и у северных ворот, и у южных. «Мерзавцы хорошо подготовились», — равнодушно произнес король. «Заметают следы. Некоторые из тел нападавших обнаружены». Ишик продолжил доклад. Генерал Камин распорядился перетащить их в одно место. «Где они?» Король, казалось, забыл о Гируне, захваченный желанием узнать своих врагов. Но послу было уже все равно, какие мысли беспокоит владыку Раниго. Гирун сам очень хотел взглянуть на тела нападавших. Нирман устремился вслед за своим Ишибом, а посол Фигрида скромно пристроился сзади. Он сейчас не желал привлекать к себе внимание. Вдруг прогонит перед тем, как удастся узнать что-то конкретное. Но, очевидно, его персона пока что никого не интересовала. Они прошли через мечущуюся толпу и оказались у одной из стен дворца. Точнее, бывших стен. Кругом были разбросаны камни, а на развалинах догорало пламя. Гирун отметил, что кто-то сложил в рядок несколько обгорелых трупов. Король направился прямо к ним. «Кто они?» – спросил Нирману одного из ишибов, стоящих рядом. «Не знаю, твое величество», – ответил тот. «Никого не можем опознать, все незнакомцы». Подойдя поближе к трупам, король внимательно и без брезгливости осматривал их. «Ничего не вижу», – произнес он через некоторое время. «Понятно, что они ишибы, но это все, что можно сказать». Все стоящие рядом дружно закивали головами, соглашаясь. Гирун, до этого стоящий позади короля, подошел поближе. Ему никто не препятствовал. Посол Фигрида наклонился над одним из трупов, потом подошел к другому и наклонился над тем тоже. Разогнувшись, он посмотрел на короля и произнес сдавленным голосом. «Я знаю этот покрой халатов. Он немного отличается от тех, который принят в Фигриде или в Раниде». Во взоре Нирмана блеснули удивление и заинтересованность. «Корона будет благодарна тебе, посол, если сможешь пролить свет на это дело», — медленно сказал он. «Я смогу, твое величество», — тут же ответил Гирун. «Мне все понятно. Это Уларат, их покрой». Король недоверчиво покачал головой. «Ты уверен?» «Да, твое величество. Халаты выглядят очень похожи на раникские, но черты уларатского пошива угадываются. В этом легко убедиться, если взглянуть на переход от рукава к передней части халата. Сравни швы, твое величество, на халате любого из своих ишибов и на этом вот». Генерал Камин возник, казалось бы, ниоткуда. Он тут же принялся за сравнение. Повернув к свету одного из королевских ишибов, Камин внимательно рассмотрел шов, о котором говорил Гирун, а потом изучил такой же шов на обгорелом халате трупа. «Они отличаются, твое величество», — доложил генерал, когда осмотр был окончен. «Но это ничего не значит. Может быть, они специально переоделись. Мы должны все учитывать». Гирун скептически хмыкнул. У него не осталось никаких сомнений. «Это Уларат. А кто же еще? Все остальные исключены. Это не Фигрид, не Тамол и не Кмант. Кто остается? Сам Раник. Но только полностью безумный человек может предположить, что король приказал разрушить свой собственный дворец и истребить свою же охрану. К тому же, что-то случилось с верховным ишибом и принцессой. Это все чересчур. Получается, что виновник один — Уларат, давний недруг Фигрида. Очевидно, что он пронюхал о свитке и без лишних слов решил его заполучить. Быстрый ход. Интересно, насколько обрадуется император Мукант, узнав об этом. Раник испокон веков находился в зоне влияния Фигрида. Уларату здесь делать нечего. Нужно произвести расследование в отношении этих халатов. Король начал отдавать приказы. Сравните их тщательно. Все, что найдете. Если будет разница, то это важно. Естественно, сам Михаил не сомневался в том, что разница будет. Последнее письмо ишиба Яшта внесло коррективы в его планы. Враг был выбран. Яшт подробно описал свои манипуляциями с одеждой шпиона. Это сразу же натолкнуло короля на мысли сделать нечто подобное. Зачем поджигать дворец лишь ради свитка, если это можно сделать с двойной пользой? Не только избавиться от несуществующей реликвии, но и предстать в роли жертвы могущественного государства. Король недолго думал о том, как поступить, чтобы факты указывали на то, что замешан именно Уларат. К чему много думать, если перед глазами блистательный пример Яшта? Можно лишь заменить ворсины на целую одежду и готово. Просто и эффективно. Тем более, раникские и уларатские халаты действительно очень похожи. Лишь тот, кто подробно рассматривал и те, мог заметить разницу. Гипотетический отряд уларатских ишибов мог, конечно, воспользоваться местной одеждой, а мог и не воспользоваться, учитывая сходство халатов и расчет на то, что операция пройдет без потерь. Но если допустить, что ни Гирун Пилан, ни кто-то другой из иностранцев не заметили бы разницу, то у Михаила был план, позволяющий на эту разницу мягко всем указать. И королевский портной Заунд провел немало времени вместе со своим подмастерьем, собственноручно изготавливая уларатские халаты в обстановке полной секретности. Разумеется, должны были получиться именно уларатские халаты, и тому порукой безупречное мастерство Заунта. Одежда была пошита и надета на мертвые тела, в которых король теперь не испытывал нужды. В дополнение к нескольким казненным изменникам, представители кланов наемных убийц дружно пополнили своими телами запас трупов. Так часть преступников уже после своей смерти стала великими ишибами. Вполне достойная карьера, если подумать. А дальше план короля был прост. Михаил вообще казался самому себе режиссером-постановщиком грандиозной драмы. Только несколько наиболее близких соратников имели полное представление о происходящем. Ишибы личной охраны обладали лишь частичной информацией. Остальные не знали вообще ничего. В графике дежурств рот были внесены изменения. Так, что гвардейские роты дружно отправились на маневры, но не вместе, а по отдельности и через разные ворота. А враг, коварно воспользовавшись удобным моментом, нанес подлый удар. Занавес и конец первого акта. Второй акт подразумевал появление на сцене зрителей в лице представителей других государств. Гируну Пилану было уделено особое внимание. Несколько доверенных лиц следили за ними, а потом выкрикивали в нужное время разные глупости. И массовка была хороша, хотя бы тем, что не имела никакого представления о происходящем и вела себя естественно. Если бы за паникерство можно было давать награду, то у короля уже есть на примете несколько выдающихся личностей. Третье действие должно быть наиболее длинным. Оно называлось «Поход». Что делать королю в разрушенном дворце? Понятно, что нечего. Поэтому нужно предпринять несколько логичных и давно ожидаемых шагов. Во-первых, отправить погоню за несуществующим врагом, лучше всего, гвардию. Во-вторых, дать поручение Танеру пройтись с рейдом по недавно полученным северным провинциям и усилить полковника несколькими гвардейскими взводами. В-третьих, самому королю уже давно пора отбыть в сторону города-порта, разумеется, прихватив с собой элитные войска. В-четвертых, часть гвардии необходимо вернуть в Парм, чтобы охранять оставшуюся половину дворца. Если все сделать правильно, то солдаты еще не скоро получат представление об истинных потерях, если получат его вообще. В этом спектакле подразумевался также четвертый акт, и Михаилу было искренне жаль, что он его не увидит. Этот акт назывался просто «Предъявление Фигридам непонятных претензий ни о чем не подозревающему Уларату». Король предполагал, что ситуация превратится целиком в тупиковую, потому что обе стороны ничего не смогут друг другу доказать. Причем, взаимное недоверие должно сыграть здесь решающую роль. Наблюдая за убегающим по своим делам послом Фигрида, спешащим, видимо, составить срочное донесение императору, король тихо произнес, обращаясь к находящемуся рядом Камину: «Генерал, вскоре можно объявлять, что Аррал не погиб, а тяжело раненый находится при смерти». Тот кивнул: «Да, можно. Скоро Верховный Ишит неожиданно воскреснет, чтобы по прогнозам умереть к утру. Затем его состояние улучшится настолько, что смерть перенесется на обед, а Аррал успеет составить завещание, которое будет тут же оглашено. Завещание, полное печали и сентиментальности, заставит плакать всех. Ну, конечно, всех тех, кто близко с Арралом не сталкивался». Михаил был более чем уверен, что, например, эльфы плакать не будут. Потом королевские ишибы совершат чудо, и старый учитель короля проживет еще немного, лет 100, как минимум. Полное выздоровление должно наступить через 2-3 дня. Достаточный срок для того, чтобы нагнать армию, движущуюся к Иктерну. Михаил старался уделять внимание мелочам, потому что знал, что именно из них складывается достоверность. «А где Анелия?» — столь же тихо спросил король. «Тебе известно место, где она скрывается?» По плану принцесса должна была исчезнуть и объявиться лишь потом, но Анелия отказалась сидеть в безопасном месте и сказала, что сама сможет о себе позаботиться. Сейчас кругом царила паника, пожар еще полностью не погасили, и король сильно волновался по поводу принцессы. Он знал ее характер и предпочитал все время держать свою невесту в поле зрения. «Не знаю, твое величество», — ответил Камин. «Может быть, поискать всерьез, пока не нужно. Подождем». Владыка Ранига утешал себя тем, что Анелия уже взрослая и сумела дожить до ее возраста, несмотря ни на что. А ведь последнее должно о чем-то говорить. Тем не менее тревога не желала оставлять короля. Он был очень сильно привязан к принцессе. Вообще же, Михаил только сейчас окончательно понял, как важен порядок. Когда есть нормальные законы, которые тщательно выполняются, когда все предсказуемо и ничего не происходит. Это укрепляет власть. А ночи пожаров нет. Все куда-то бегут, суетятся, многие паникуют. Как их заставить выполнять приказы? Как уследить за ними? Что толку быть королем, если ты, король взволнованной толпы. А сегодня было именно такое чувство. К счастью, рядом были верные ишибы. Немногие оставшиеся в парме гвардейцы и солдаты гарнизона, которые хоть и не понимали происходящего, но сохраняли дисциплину. Это обнадеживало, но все равно Михаил хотел бы в будущем избегать ситуации хаоса, или оказываться от них подальше. «Скажи Ферену, пусть пишет приказы о награждении их особо отличившихся», — снова обратился король к Камину. «У нас все готово, мы сможем выступить завтра». «Да, Танер уже покинул город, ждет инструкций. Группа преследования сформирована. Основная часть войска тоже готова. Король Меррит вместе с армией ждет твоего величества. Проследи, чтобы не было никаких беспорядков после взрыва», — сказал король, зная, что на этот раз Камин остается в парме. В армии было достаточно военачальников, а глава полиции мог понадобиться здесь. «Если что-то случится важное, с чем ты не сможешь справиться, иди за помощью к Парету, он не откажет. Еще проследи, чтобы Ксар нанял нормальных строителей, хотя, зная Ксара, могу предположить, что те будут хороши». «Да, твое величество», — поклонился Камин. Насчет строителей Михаил волновался не зря. Он хотел построить улучшенную версию дворца в кратчайшие сроки. Поэтому собирался оставить архитекторам указания и рисунки, поясняющие то, что он ожидает увидеть в реальности. Это должно быть первым зданием, выстроенным им, первым его детищем. Принцесса объявилась только к утру, как раз к тому моменту, когда король собирался отдать приказ о ее полноценных поисках. Анилия, как ни в чем не бывало, вошла в комнату, предназначенную для временного кабинета короля. Его прежний был разрушенный, признаться, он нисколько об этом не жалел. Михаил не ложился спать. Утром ему следовало закончить последние приготовления и выступить с войском на запад. «Приветствую, твое величество», — сказала принцесса, присаживаясь на стул, стоящий у стены. «Приветствую», — хмуро ответил король. «Как прошла ночь? Мы уже все тут, прямо скажем, заждались, твое высочество. Твое величество ревнует, когда ночи проводятся не с тобой». «Нет, Анелия, к кому мне ревновать? Эльфы покинули парм еще вчера, а все приличные мужчины принимали посильное участие в тушении пожара. А самые приличные из них этот пожар организовали. Ревновать ни к кому». Принцесса рассмеялась. Возможно, она раньше хотела продемонстрировать королю свою холодность, но теперь передумала. Встав со стула, Анелия подошла к собеседнику и обняла его сзади. «Самый-самый приличный этот пожар придумал», — сказала принцесса. «Но ты прав, твое величество. Я провела ночь в полном одиночестве». «Где же?» — спросил король. «В подвале». «В подвале?» — мгновенно насторожился Михаил. «Да», — принцесса продолжала смеяться, — «но не в твоем. А в каком тогда? И зачем? Мне хотелось проверить, что означают эти глиняные кубики, которыми ты так дорожишь. Думаешь, я не заметила, что ты сохранил ту часть дворца, где они находятся? Хотя было бы разумным разрушить дворец полностью». «Проверила?» — с любопытством поинтересовался король. «Я заказала несколько кубиков гончару и попыталась изменить их ти так, как делаешь ты». Мужчина не смог скрыть улыбку. «И что, получилось?» «Конечно, получилось, твое величество. Только я не увидела в этом никакого смысла, хотя провозилась с ними всю ночь». «Любопытство – великая вещь», – подумал Михаил. «Вот истинный двигатель прогресса». «Да, Анелия, так и должно быть». Король точно знал, что непосвященный ни за что не разберется с Ти-машиной. Даже выходец из его мира не поймет, что там к чему, если все подробно не объяснить. «Может быть, твое величество все-таки расскажет, что значат эти кубики?» «Потом расскажу, принцесса, когда придет время. А когда оно придет, твое величество, думаю, что мы оба увидим его приход». Теперь уже король улыбался. Анелия не переставала обнимать его. «Тогда нам нужно согласовать сроки свадьбы», — произнесла принцесса, справедливо полагая, что это взаимосвязанные вещи. Михаил не мог понять, что она больше хочет: выйти за него замуж и стать законной наследницей обеих королевств или приблизить момент раскрытия тайны. «Поговорим о сроках сразу после того, как ситуация с Фигридом окончательно разрешится», — ответил король. «Думаю, что это случится скоро. Ты готова, Анелия? Мы выступаем через несколько часов». Глава 13. Общение. Король должен стремиться к общению с лучшей частью народа, а иначе худшая часть народа будет стремиться пообщаться с королем. Слова короля Кмонта, пытающегося увильнуть от встречи с купцами-кредиторами. Люди собираются в поход по-разному. Кто-то еще с вечера заканчивает последние приготовления, чтобы выйти утром, а кто-то до последней секунды пакует вещи, лихорадочно вспоминая, не забыл ли что-нибудь. Михаил готовился к походу загодя, но все равно никак не мог расправиться с массой дел, требующих неотложного внимания. Его рюкзак был слишком большим. Как назло, перед самым выступлением пришли странные новости от эльфов. В государстве короля Мирета творилось что-то непонятное. Гонец доставил письмо от старейших лордов, в котором говорилось, что изменники, напавшие на Имис, арестованы, но сам гонец не стал скрывать, что на самом деле это не так. По его словам, их то ли держат под домашним арестом, то ли не держат под арестом вообще. Среди представителей эльфийской знати проходят нескончаемые совещания. Гонцу не были известны подробности, но сказанного было достаточно, чтобы понять, что приказ Мирета не выполняется полностью или частично. Теперь к дополнению к проблемам, связанных с Ранигом, у Михаила появились проблемы, порождаемые Круантом, союзом двух государств. Он был склонен немедленно покарать намечающийся бунт, но не имел возможности к этому. Танер с частью войска уже отправился на север. Задачи, поставленные перед ним, были важны. Сам король Ранига хотел взять с собой как можно больше сил на случай, если порт Иктерн будет сопротивляться. Солидная армия способна испугать несговорчивых граждан или позволит овладеть городом одним ударом, не теряя время на осаду и не порождая ненужные жертвы среди будущих подданных. Посылать к эльфам в данный момент было просто некого. Теперь Михаил точно знал, как происходят революции и бунты. Они набирают силу лишь при невозможности выслать надежный карательный отряд для их подавления. Впрочем, территория, принадлежащая эльфам, была мала и не входила ни в какое сравнение с теми землями, которые Раник собирался присоединить к себе. Поэтому выбор о том, куда направить войска в первую очередь, не вызывал сомнений. «Твое Величество», Тунрат просунул голову в дверную щель, отвлекая короля от размышлений. Явился верховный жрец. «Просит принять. Пусть заходит», — сказал Михаил, пытаясь очистить хоть часть стола от нагромождения свитков. Визит Сринала был согласован, и король относился к этому как к неизбежному злу. Ему приходилось тратить часть драгоценного времени на дела, которые он бы с удовольствием отложил на потом. Верховный жрец вошел в кабинет. Он, как обычно, выглядел величественно. Даже длинная белая борода подчеркивала значимость ее обладателя. «Приветствую, Твое Величество», — кивок Сринала был медлителен и полон достоинства. «Приветствую, Верховный жрец. Проходи, присаживайся». Пока посетитель пытался усесться в кресле, король с сожалением осматривал свитки. До намеченного выступления оставался какой-то час. Понятно, что из-за визита жреца придется пожертвовать какими-то срочными делами. «Твое Величество уже принял решение по поводу храмов в новых провинциях», — Сринал сразу же перешел к делу, за что король был ему очень благодарен. «Принял», — ответил Михаил, отрываясь от свитков. «Полагаю, что твои предложения не лишены смысла и идут на благо короны», и тут же быстро добавил, видя, что жрец порывается что-то сказать. «Но есть одна небольшая проблема, которая мне мешает увидеть все формы нашего будущего сотрудничества». «Какая, Твое Величество?» — сразу же насторожился жрец. «Мне непонятно, кто именно правит церковью Аззина и как осуществляет управление». «Как непонятно?» — удивился Цринал. «Я и правлю. А это где-то написано, в Золотом кодексе, Твое Величество?» Король только рукой махнул. «Я читал этот кодекс, там нет ничего конкретного. Написано, что главное лицо – Верховный жрец. Это точно. Но что он имеет право делать, что он не имеет права делать, как его избирают, как отстраняют от должности – ничего этого нет. Верховного жреца никто не имеет права отстранять от должности», — ухватился за последнее слово Цринал. «Это где-то написано?» — с интересом спросил король. «Нет, но это и так понятно. Верховный жрец – абсолютный глава церкви». «Вот», – сказал Михаил, направив на собеседника указательный палец. «О чем я и говорю. Тебе это понятно, мне это понятно, а кому-то может быть совсем непонятно. Ну ладно, а как избирают верховного жреца?» «Советом высших жрецов», — тут же откликнулся Цринал. «А где об этом можно почитать?» — тут же произнес король. «Твое Величество, это традиция, освященная веками». «Да, но традиции меняются, знаешь ли, и имеют свойство забываться. Будет лучше для всех, если все церковные традиции будут где-то записаны. В Золотом кодексе подробно описываются все заветы Аззина. Меня интересуют более приземленные дела», — сказал король. «Бюрократические. У короны с церковью Аззина Похоже, намечается плодотворное и долговременное сотрудничество. Но как я могу на что-то рассчитывать, если вы не придерживаетесь никаких законов, кроме традиций? Твое величество, наши традиции незыблемы, гордо произнес жрец. Вот и напишите об этом. Сделайте нормальный устав. Внесите туда традиции. Предоставьте этот устав мне на рассмотрение, и все будет в порядке. Зачем на рассмотрение? Снова насторожился Цринал. Но я же должен знать, какими законами руководствуется единственная крупная церковь в стране. Тон короля был абсолютно невинен. Вдруг не все они пойдут во благо государства? Твое величество хочет вмешаться в наши дела. Теперь уже верховный жрец наставил свой указательный палец на собеседника. Последнее время Михаилу приходилось тяжело. Он мало спал, плохо ел, все время решал какие-то проблемы, изображал из себя невесть кого. Пытался противостоять сложному характеру принцессы и, наконец, не выдержал. «Какие такие ваши дела?» – спросил он, изо всех сил пытаясь говорить спокойно, но королевский гнев начал ощутимо витать в воздухе. «Корона разрешает жрецам в числе первых войти в города, корона согласна изгнать большинство представителей других религий, корона дает церкви все, что может, а ты, верховный жрец, говоришь о каких-то своих делах, нет уже никаких своих дел, нет, есть общие». «Церковь Аззина никогда не подчинялась королям», — сказал Цринал, внимательно наблюдая за реакцией собеседника. «Долгая жизнь научила жреца не идти напролом и знать меру в своих желаниях. Сейчас он пытался понять, чем же удовольствуется его величество в обмен на абсолютную монополию церкви. Не подчинялась?» Михаил удивленно приподнял одну бровь. «Если бы на моем месте сидел младенец, то он бы, возможно, поверил в эту сказку. Формально, может быть, и не подчинялась, но фактически трон Раннига – единственная опора церкви Аззина. Ни в каких других государствах культ Аззина не стоит на первом месте. Нет Раннига, нет Аззина. Все просто. Предполагаю, что церковь понимала это всегда и не шла против королей. Даже наоборот, пыталась учитывать их волю. Что хочет твое величество?» – напрямик спросил жрец. «Вот это – другой разговор. Без обиняков. А то церковь никогда не подчинялась королям, это, наши дела» — подобные фразы ни к чему не ведут. «Мои желания просты. Я хочу точно знать, кто правит церковью, и иметь влияние на этого человека. Но церковью правлю я», — снова сказал Цринал. «Сейчас ты, да, но кто придет тебе на смену? Как я могу повлиять на того, кто придет, и тех, кто будет его выбирать? Мое здоровье все еще в порядке, твое величество. В этом я не сомневаюсь. Но нужно думать о будущем. У нас с тобой, похоже, устанавливаются нормальные отношения после периода некоторого недопонимания. Я готов много чего дать церкви, но хотелось бы и что-то получить взамен. Что, твое величество, было бы хорошо, если бы твои жрецы написали устав, по которому, например, кандидатура всех следующих верховных жрецов будет выдвигаться королем из числа членов совета. Это же мелочь, и тебя лично не коснется никак. Цринал задумался. Трудно было сказать, понимал ли он до конца, что ему только что предложили или нет. С одной стороны, нововведение действительно его не коснется. Но с другой стороны, все члены совета высших жрецов будут зависеть от королевской милости. Михаил не хотел подгрести под себя церковь полностью. По крайней мере, не сейчас, но вот заручиться лояльностью церковных сановников не помешало бы. «Я не знаю, твое величество», — наконец сказал жрец. «Это слишком большие перемены. Отсроченные перемены, отсроченные», — продолжал убеждать король. «К ним все быстро привыкнут. А взамен ты получишь самую большую поддержку, которую я только смогу дать. Даже думал разрешить тебе формировать боевые отряды монахов». «Что?» — переспросил Цринал. «Во многих религиях, с которыми я знаком, даже в самых миролюбивых, существовали специальные монахи-воители. Они приносили немалую пользу тем, кто их контролировал. Ты можешь представить, какую? И вот это все я предлагаю тебе». Здесь его величество лукавил. Он действительно предлагал жрецу создать боевые отряды, но ключевое слово было «контролировать». Михаил чувствовал большую заинтересованность в притоке кадров со стороны церкви с тем, чтобы самому этими кадрами управлять. Жрец же посмотрел на короля удивленными глазами. Он не мог понять, о каких религиях говорит его величество. Цринал был могущественным ишибом и образованным человеком. Он не знал ни о чем подобном. В мире гор боевых отрядов монахов не существовало. «Твое величество, разреши задать довольно щекотливый вопрос», — сказал жрец. «Задавай, конечно, твое величество. А кто ты, собственно, такой. Цринал наконец высказал то, что мучило его уже долгое время. Признаться, у жреца были все основания для подозрений. Во время первой встречи с принцем Нерманом он усомнился в том, что принц – это принц. Верховный жрец помнил наследника короны и обладал редко встречающимися способностями сопоставлять те и обы даже самых дальних родственников. По сути, когда Михаил задумывался над внешним видом своего аба, он как раз учитывал существование людей, подобных жрецу, и его нечеловеческий аб должен был сбивать их с толку. Возможно, это сработало во многих случаях, но не в случае Цринала. Тот сразу же не поверил. После этого верховный жрец внимательно наблюдал за деятельностью короля, за его поведением, появлением новых амулетов, политикой, способами решения внутренних проблем, и все больше убеждался в том, что король совсем не тот, за кого себя выдает. И хотя долгое время держал свои сомнения при себе, фраза о боевых монахах явилась последней каплей. Но надо отдать должное Михаилу, к подобному вопросу он был уже давно готов. Слова Цринала не застали его врасплох. Он подозревал, что рано или поздно они прозвучат, потому что был убежден, что верховный жрец так и не поверил в то, что страной правит именно Нерман. «Кто я такой? Ну что же, на этот вопрос я могу ответить тебе совершенно точно. Буду рад услышать ответ», — жрец слегка наклонил голову. «Я, король Ранигай Круанта», — торжественно сообщил Михаил, и тут же добавил, — «очень занятый король, который должен выступать с армией через полчаса во благо Ранига и Аззина. Аззина, а вместо того выслушивает странные вопросы и не может получить согласие по такой мелочи, как гипотетические выборы верховного жреца в отдаленном будущем. Господин лейтенант, солдат подбежал к Верону Снарт. Прикажите остановиться, колесо вот-вот отвалится. Ну что такое?» — возмутился новоиспеченный офицер. «Вторая поломка за два дня, мы так отстанем. Эй там, сворачивай с дороги. Сворачивай, тебе говорят». Массивная телега, запряженная двумя лошадьми, неуклюже начала съезжать на обочину. Как только на дороге образовалось достаточно свободного места, телегу начал объезжать обоз. В основном, повозки, ведомые возницами штатскими. Солдаты, издали завидев высокий красный флажок, украшающий телегу, покрытую плотной материей, старались держаться подальше. Таков был приказ. Содержимое телеги и амулеты Тирата не должны оказываться рядом. Мало кто знал, что этот приказ не имеет отношения к реальности по двум причинам. Во-первых, все амулеты были совместимы между собой, а во-вторых, никаких амулетов на телегах не было, а перевозились лишь составные части, из которых можно было бы быстро собрать некое устройство и столь же быстро превратить его в амулет, уже на месте. Что там? Опять то же самое колесо? Лейтенант подошел поближе. Почему плохо починили в первый раз? Господин лейтенант, так ведь ось такая. Нам бы остановиться на часок и заменить ее, произнес бородатый обозник, держащийся за край телеги. Нельзя. Делай так, чтобы дотянули до привала. Тогда починим. Твоя воля, вздохнул обозник. Только еще раз поломаться может, а ты постарайся. Лейтенант был рассержен. Вверенное ему снаряжение не должно было задерживаться. Что он скажет королю, если тому вдруг понадобится пушка? Никто из всего отряда стрелков, включая Снарта, не понимал, почему его величество выбрал такое странное слово. По сути, на телеге находился лишь немного измененный вариант ружья. Правда, теперь ружье покоилось на специальном постаменте, лафете, и стреляло не непрерывно, а короткими импульсами. Длительность выстрела контролировалась простейшим механизмом. И пушка, и лафета, и импульсы – это все были новые слова, введенные королем. Кроме того, новое ружье обладало еще двумя отличиями. Оно было мощнее и могло управляться издалека. Последнее осуществлялось с помощью обычной веревки. Согласно правилам, выработанным лично его величеством, пушку сначала следовало нацелить на объект, а затем, отбежав в сторону, привести в действие. Это было разумно. С увеличением мощности охлаждение воздуха тоже увеличивалось. Теплая одежда, которой пользовались стрелки раньше, не помогала на близком расстоянии. Лейтенант, ругаясь, принялся распоряжаться работами, полагая, что это ускорит процесс. Под его началом было всего лишь несколько человек, 5 обозников и десяток солдат. По мнению короля, этого должно хватить для обслуживания 2 экспериментальных пушек. Если бы Снарт повернул голову налево и присмотрелся, то на фоне небольшой рощи увидел бы 2 далекие фигуры, которые двигались так же медленно, как и обоз. Обладая лейтенант настолько острым зрением, чтобы разглядеть все в деталях, Он узнал бы короля и принцессу. Они ехали на лошадях, и выбор средства передвижения был обусловлен лишь любовью Анелии к этим благородным животным. После начала похода король уже никуда не спешил. Обоз плелся медленно, армия могла бы легко оставить его далеко в тылу. Скорости были несопоставимы. У Михаила прежде неоднократно мелькала мысль снабдить амулетами Тирата лошадей, но он от нее каждый раз отказывался. Для лошадей требовался другой амулет, а изменение существующего привлечет внимание. Лучше пожертвовать скоростью обоза, временно, пока не придет срок самодвижущихся экипажей. Король часто опережал свое войско или отставал от него. Ему были интересны городки и небольшие села, встречаемые им на пути. Он старался лично собрать как можно больше информации о жизни в таком захолустье, чтобы трезво оценивать свои планы по изменению привычного уклада королевства. Что толку в реформах, если они не выйдут за пределы столичных ворот? Анелия часто сопровождала его. То ли ей нравилось безраздельное внимание своего спутника, то ли привлекали сами прогулки, но во время совместных путешествий она была мила и покладиста. Хотя, конечно, не оставляла попытки получить то, что хочет. «Твое Величество, почему бы тебе просто не послать доверенное лицо для того, чтобы разобраться с эльфами?» — говорила принцесса. «Я уверена, здесь какое-то недопонимание воли Мирета. Нужно отправить к ним кого-нибудь, кто им хорошо знаком, для объяснения происходящего. Но десятка 3-4 ишибов в качестве сопровождения не помешало бы. Если нужен отряд, то смогу его выделить только после того, как порт будет наш», — ответил король. «Но кого ты предлагаешь послать?» «Ну, кого-нибудь, кто умеет обращаться с эльфами, ценит их хорошие стороны, но одновременно с тем способен и наказать за ослушание», — произнесла принцесса. «Кого-нибудь, кто обаятелен, пользуется всеобщей любовью, умен, верен твоему величеству, имеет военные способности, на кого можно положиться в самом трудном деле, да и вообще безупречен во всех отношениях и никогда не совершает ошибок». «Почти никогда». «Это кто?» – удивился Михаил. «Почему я не знаю о таком замечательном человеке или эльфе в своем окружении?» «Мне не нравится вопрос», – сказала Анелия, поджав губы. «Ты, мой будущий муж, и должен понимать, кого я имею в виду. Себя, что ли?» «Хоть о себе говорить правду не всегда прилично», – ответила принцесса, «но иногда совершенно невозможно дождаться, пока ее скажет мужчина. Поэтому приходится прибегать к таким методам». «Конечно, твое высочество очень красиво и умна», — тут же откликнулся король, не желая испытывать судьбу промедлением с похвалой. «Ты пользуешься всеобщей любовью и достойна всяческих восторгов, но...» «Что но?» — с подозрением спросила Анелия. «Но усмирять бунты ты не поедешь. А кто тогда поедет? Кто справится с задачей лучше меня?» — с вызовом поинтересовалась собеседница. «Предполагаю, что твой брат, Хаэм. Думаю, что он сможет навести порядок в собственной вотчине, если к тому же дать ему в подмогу кого-нибудь из великих ишибов, Аррала или Йенера». «Лучше, конечно, Аррала». Принцесса надолго замолчала. Потом, видимо, не решив не возвращаться пока что к этой теме, показала на деревеньку, мимо которой они проезжали. «А сюда твое величество не хочет заглянуть? Она слишком уж мала», — с сомнением произнес король. «Но если ты хочешь, твое величество выполняет мои желания удивительно выборочно», — рассмеялась Анелия. «Как мужчина я готов выполнить их все, но как король могу лишь некоторые. Получается, что мужчина и король – противоположности». Тут же ухватилась за слово принцесса. Теперь уже Михаил рассмеялся. «А хочешь, я отрекусь от трона, и мы сбежим куда-нибудь, например, в Фигрит или Уларат. Поселимся там на берегу океана, я буду ловить рыбу, а ты воспитывать детей. Как романтично, тишина и покой на многие годы. И вот тогда я буду выполнять любые твои желания». «Нет, спасибо», — ответила Анелия. «Конечно, хорошая шутка, но лучше обойтись без крайностей. Я тоже так думаю. Корона стоит того, чтобы пожертвовать некоторыми желаниями, разве не так? Посмотрим на деревню», — сказала принцесса. Это поселение ничем не отличалось от многих других и очень сильно напоминало Камор. Схожая деревянная изгородь, приземистые домишки, одна главная улица. Когда король и принцесса въехали в открытые ворота, любопытные жители стали выглядывать из домов, а дети начали бегать вдоль дороги, описывая круги вокруг путников. Встреча разительно отличалась от той, какая была в Каморе, когда Михаил впервые вошел туда. Он даже поздравил себя с тем, что по крайней мере в этой части Ранига жители не особенно опасаются нападений. «Смотри, там и шип», — сказала принцесса, показывая на старичка, стоящего чуть поодаль. «Подъедем к нему», — ответил король. Деревенский Ишит напоминал Орала так же, как поселок по внешнему виду выглядел похожим на Камор. Ап у старичка был слабенький, а темно-серый халат выглядел потертым. Михаил и Анелия скрывали свои абы. Так было больше шансов остаться неузнанными. Простым путникам рассказывали и показывали многое из того, что никогда не поведали бы королю и его невесте. «Приветствую, Ишит!» — воскликнул его величество, когда они с принцессой подъехали почти вплотную. «Приветствую, приветствую!» — ворчливо отозвался тот. «Кто же вы такие будете?» «А мы из свиты короля», — пояснил Михаил. «Слышал, наверное, поблизости проходит армия». «Армия, может быть, сейчас тут часто солдаты появляются, а вы отбились от своих, что ли?» «Нет, просто решили осмотреться». «Что тут и как, скучно вам, значит?» — пробурчал старик, поглаживая жидкую бородку. «Наверное, вы очень богаты и знатны, и король вас любит». «Вот ее любит», — ответил Михаил, показывая на принцессу. «А у меня с его величеством непростые отношения». «Да, у нашего короля хороший вкус», — житель поселка бросил оценивающий взгляд на Анелию. «Очень хороший. А ты тут как живешь, Ишит?» «Да как обычно. Никому не нужен, кроме сельчан, а сами сельчане тоже никому не нужны». «Что ж так?» — Михаил был немного огорчен ответом. В глубине души он рассчитывал на то, что старик скажет, что в последнее время его жизнь улучшилась. Причем, у короля не было никаких оснований рассчитывать на это, потому что еще почти ничего для улучшения жизни крестьян он не сделал. Но похвалу своим заслугам, пусть и будущим, хотелось услышать. «Так уж устроен человек», — Иши показался словоохотливым. «Раньше у нас был господин, Таговретанг, но он сбежал вместе с прежним королем. Куда, неизвестно. Поговаривают, что в Фигрид, но даже с ним жилось так себе. Теперь же вообще никого нет, господский замок пуст». Солдаты рассказывали, что король его забрал у Тагга. Раньше туда приезжали купцы, там проходили ярмарки, было весело. Сейчас, ничего. Приходится везти урожай в ближайший город, а это долго. Не каждый может поехать. «Не пошел бы за Мельсом, сидел бы в своем замке и в ус не дул», — произнес Михаил. «Скоро, может быть, все наладится, и замок будет полон людьми, и ездить будете везде. Дожить бы только», — ответил Ишит. «В народе говорят, что король Питтин тоже много чего обещал простым людям, только вот ничего до сих пор не сделано, только хуже стало». «Почему хуже?» — тут же спросил король, четко реагирующий на любой потенциальный разумный совет. «Королевство сейчас не такое богатое, как раньше было», — пояснил старик. «При Питтине земли было больше, людей тоже, а у людей – денег. Но король-то получил новые земли», – ответил Михаил. «Скоро все наладится». «Эх, господин, это так только кажется. Пройдет время и земли. Тю-тю». «Почему тю-тю?» Принцесса и король переглянулись. «Да из-за Фигрида. Мерзкий у нас сосед. Хоть с Ранигом и не граничит, все равно мерзкий». «А при чем тут Фигрид?» – не понял Михаил. «Так ведь из-за него те земли уплыли, и эти уплывут. Как только наш король даст слабину, все пропало. Фигрид снова поделит раникские земли между Тамолом и Кмантом. Он всегда так действует. Этим даст, у тех отберет, потом снова даст. Чтобы королевства были слабы и грызлись между собой. Но Фигрид сейчас ничего Ранигу не давал. Мы сами взяли», — сказал король. «Это так кажется, господин. Как только Тамол и Кмант заключили союз, усилились, значит, то сразу же потеряли свои земли. А рухнет союз, разругаются они, земли-то к ним и вернутся, и станет все по-прежнему. Вот увидишь». Умозаключения деревенского старичка не понравились Михаилу. Признаться, он никогда не оценивал происходящее с этой точки зрения. Она была слишком уж оригинальна и основывалась на явном недостатке информации. Но, с другой стороны, фактологический Ишит был прав. За усилением любой из сторон исторически сразу же следовало ослабление. Что тому виной? Случайность? Совпадение? Фигрид. Владыка Ранига не знал, но собирался выяснить. «До встречи, старик», — сказал он. «Наш король ничего никому не отдаст». Глава 14. Город торговцев. Красивой женщине отказать трудно, умной — невозможно. Один из королей Кмонта о своем втором браке, после которого было еще 11. Город Порт-Иктерн располагался на берегу небольшого залива, сообщающегося с Тарским океаном. Место было очень удобно для судоходства. Тихая гавань служила надежным укрытием кораблям. Иктерн, большой город по меркам мира гор, населяло более 150 тысяч постоянных жителей. Порт был богат и находился на полном самообеспечении. Просто жемчужина побережья, украшение любой короны, если, конечно, этой жемчужиной уметь пользоваться. Возможно, при иных условиях Кманты не отдал бы Иктерн, но в текущей ситуации король Раст пожертвовал городом без лишних сожалений. Проблема заключалась в том, что эта провинция никаких доходов Кманту не приносила, а королевская власть там была лишь номинальна. Кманский порт, в который заходят с опаской кманские корабли, эта расхожая фраза очень метко характеризовала отношения между королевством и одной из его частей. Разумеется, информация о подобных странностях не миновала ушей короля Ранига. Более того, Михаил был ознакомлен и с другим выражением, которое употребил один из эльфов, поселившихся вблизи города. Торговец запросто уживается с пиратом на одном и том же корабле Иктерна, и даже в одном и том же теле. Зариант, далый пожизненный комендант Иктерна, был великим ишибом. Его роду вообще везло на обладателей Аба, а точнее, 14 родам, чья кровь текла в его жилах, и которые были тесно перемешаны между собой. Эти 14 семейств полностью контролировали город. Кроме них не было никакой другой силы. Роды Иктерна держали в своих руках власть, армию и финансы. И сколько ишибов в армии Ранига, сколько великих ишибов, спросил Зариант, сидя на своем высоком кресле, больше напоминающем трон, чем стул за рабочим столом коменданта. Впрочем, и стола-то никакого не было, а был зал, в котором на высоком постаменте и располагалось пресловутое кресло. Около 400, твое высочество, а великих ишибов всего 3, включая короля. Секретарь выглядел гораздо моложе своего господина. Иссиня-черные волосы Тивера резко контрастировали с убеленной сединами головой Зориента. Великих ишибов мало, а обычных слишком много. Эльфы, да, твое высочество. Обращение твое высочество обычно практиковалось лишь применительно к особам королевских кровей, но в Иктерне сделали исключение. Оно стало распространяться и на даллу коменданта. Хотя официально Кмант не признавал подобное обращение, это ничего не меняло. Внутри Иктерна коменданты были принцами. Возможно, что от дальнейшего продвижения в титулах их удерживали лишь небольшой размер контролируемой территории, формальная подчиненность другому монарху и выборность главы города. «Скверно», — ответил Зариант. «Если бы мы оказали помощь Расту войсками, как он просил, это бы что-нибудь изменило». «Сомневаюсь, твое высочество», — отозвался секретарь, поправляя рукав своего халата. Разгром союзнических войск был безусловен. Сотня-другая ишибов ничего не решала, что наводит на некоторые печальные размышления.